покинул навсегда. Такой снилась она мне потом в школе. Безмолвная фигура близ моей кровати. Она смотрит на меня все тем же пристальным взглядом и высоко поднимает над головою свое дитя. Глава 9. Памятный день рождения. Пропускаю все, что происходило в школе вплоть до дня моего рождения, который был в марте. Помню только, что Стирфорд вызывал у меня восхищение еще большее, чем прежде. Он должен был уехать в конце полугодия, если не раньше, и казался мне еще более смелым и более независимым, чем когда бы то ни было, а значит, и еще более для меня привлекательным. Только это я и помню. Тяжелое воспоминание, отмечающее этот период жизни, по-видимому, поглотило все другие воспоминания и одиноко хранится в душе. Мне даже трудно поверить, что 2 месяца отделяли возвращение в Селимхаус от дня моего рождения. Я должен это признать, ибо мне известно, что так именно оно и было. Но в противном случае я был бы убежден, что между этими 2 событиями не было никакого промежутка. И одно наступило немедленно вслед за другим. Как ясно помню я тот день. Я вдыхаю туман, нависший над школой. Сквозь него я смутно вижу изморось. Я чувствую, как прилипают к щеке мои заиндевевшие волосы. Я гляжу на тускло освещенную классную комнату, где там и сям потрескивают свечи, зажженные в это туманное утро, и вижу пар от дыхания учеников, клубящиеся в холодном воздухе, когда они дуют себе на пальцы и стучат ногами. Это было после утреннего завтрака. Мы только что вернулись с площадки для игр, как вдруг вошел мистер Шарп и объявил: «Дэвид Копперфилд, пожалуйста, в гостиную». Я надеялся получить от Пегати корзинку с угощением и, услышав приказ, расплылся в улыбке. Когда я поспешно вскочил с места, несколько мальчиков стали наперебой просить меня, чтобы я не забыл о них при раздаче гостинцев. «Не торопитесь, Дэвид, вы не опоздаете, мой мальчик, не торопитесь», — сказал мистер Шарп. Его ласковый тон поразил бы меня, если бы у меня было время поразмыслить о нем. Но эта мысль пришла мне в голову гораздо позднее. Я поспешил в гостиную. Там сидел за завтраком мистер Крикл. Перед ним лежали его трости и газета. А в руках у миссис Крикл было распечатанное письмо, но нигде никакой корзинки. «Дэвид Копперфильд», — обратилась ко мне миссис Крикл, подводя меня к дивану и усаживаясь рядом со мной, — «мне нужно кое-что сообщить вам. У меня, мой мальчик, есть для вас важное известие». Мистер Крикл, на которого я, конечно, посмотрел, кивнул головой, не глядя на меня, и заглушил вздох большим гренком с маслом. «Вы еще слишком малы для того, чтобы знать, как все в мире меняется, и как люди покидают этот мир», — продолжала миссис Крикл. «Но всем нам, Дэвид, суждено об этом узнать, одним в юности, другим в старости, в ту или иную пору жизни». Я не сводил с нее глаз. «Дома все было благополучно, когда вы уезжали после каникул?» — спросила она, помолчав. «Все были здоровы?» — снова она сделала паузу. «Ваша мама была здорова?» Не знаю, почему я вздрогнул и продолжал пристально смотреть на нее, не пытаясь ответить. «Видите ли, к сожалению, я должна сообщить вам, что утром получила известие о серьезной болезни вашей мамы». Миссис Крикл заволокло туманом. На миг мне показалось, она ушла далеко-далеко. Я почувствовал, как слезы обожгли мне лицо, и потом я снова увидел ее рядом с собой. «Она очень опасно больна», — добавила миссис Крикл. «Теперь я все знал. Она умерла, этого мне можно было не говорить». У меня вырвался страшный крик. Я был один-одинешенек на белом свете. Миссис Крикл была очень ласкова со мной. Она не отпускала меня от себя весь день. Лишь ненадолго она оставляла меня одного. А я плакал, засыпал в изнеможении, просыпался и плакал снова. Когда я уже не мог больше плакать, я начал думать о том, что случилось. И тут тяжесть на сердце стала совсем невыносимой, и печаль перешла в тупую, мучительную боль, от которой не было исцеления. Но мысли мои были еще смутны. Они не были сосредоточены на горе, отягчавшем мое сердце, окружились где-то близ него. Я думал о том, что наш дом заперт и безмолвен. Я думал о младенце, который, по словам миссис Крикл, все слабел и слабел и тоже должен был умереть. Я думал о могиле моего отца на кладбище неподалеку от нашего дома и о матери, лежащей рядом с ним под деревом, которое я так хорошо знаю. Когда я остался один, я встал на стул и поглядел в зеркало, чтобы узнать, очень ли покраснели мои глаза и очень ли грустное у меня лицо. Прошло несколько часов, и я стал размышлять, неужели действительно слезы у меня иссякли? И это предположение в связи с моей потерей показалось особенно тягостным. Когда я подумал о том, как я буду подъезжать к дому, ибо мне предстояло ехать домой на похороны, помню, я чувствовал, что должен держать себя с достоинством среди учеников, и что моя утрата как бы придает моей особе некоторую значительность. Если ребенок когда-нибудь испытывал истинное горе, то таким ребенком был я. Но припоминаю, что сознание этой значительности доставляло мне какое-то удовлетворение, когда я прохаживался в тот день один на площадке, покуда остальные мальчики находились в доме. Когда я увидел, как они глазеют на меня из окон, я почувствовал, что выделяюсь из общей среды, принял еще более печальный вид и стал замедлять шаги. Когда же занятия окончились, и мальчики высыпали на площадку и заговорили со мной, я в глубине души одобрял себя за то, что ни перед кем не задираю нос и отношусь ко всем точно так же, как и раньше. На следующий день я должен был ехать домой. Не в почтовой, а громоздкой ночной карете, называвшейся «Фермер», которой пользовались главным образом деревенские жители, не предпринимавшие далеких путешествий. Ту ночь я не рассказывал никаких историй, и Треддлс настоял на том, чтобы я взял его подушку. Не знаю, какую, по его мнению, пользу она могла мне принести, так как подушка у меня была, но это было все, что бедняга мог судить мне, если не считать листа почтовой бумаги, испещренного скелетами, который он вручил мне на прощание, чтобы утишить мою печаль и помочь мне обрести душевный покой. Я покинул Селем Хаус под вечер. Тогда я еще не подозревал, что покидаю его навсегда. Ехали мы всю ночь очень медленно и добрались до Ярмута утром между 9 и 10 часами. Я выглянул из кареты, ища глазами мистера Баркиса, но его не было. А вместо него толстый, страдающий одышкой, жизнерадостный старичок — в черном, в черных чулках, в коротких штанах, с порыжевшими пучками лент у колен и в широкополой шляпе, приблизился, пыхтя к окну кареты, и спросил: «Мистер Копперфилд?» «Да, сэр». «Пожалуйте со мною, юный сэр, я с удовольствием доставлю вас домой», — сказал он, открывая дверцу. Я взял его за руку, недоумевая, кто это такой, и мы направились по узкой уличке к заведению, над которым была вывеска «Омер! Торговля сукном и галантереей, портняжная мастерская, похоронная контора и прочее». Это была тесная, душная лавка, битком набитая готовыми платьями и тканями, с одним окошком, увешанным касторовыми шляпами и дамскими капорами. Мы вошли в комнату позади лавки, где три девушки шили что-то из черной материи, навальной на столе, а весь пол был усыпан лоскутками и обрезками. В комнате пылал камин, и стоял удушливый запах нагревшегося черного крепа. Тогда я не знал, что это за запах. Но теперь знаю. Три девушки, которые показались мне очень веселыми и трудолюбивыми, подняли головы, чтобы взглянуть на меня, а затем снова принялись за работу. Стежок, еще стежок, еще стежок. В то же время со двора за окном доносились однообразные удары молотка, выстукивавшего своего рода мелодию без всяких вариаций. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. «Ну, как идут дела, Минни?» — спросил мой спутник одну из девушек. «Все будет готово к примерке», — ответила она весело. «Не беспокойся, отец». Мистер Омер снял широкополую шляпу, сел на стул и стал пыхтеть и отдуваться. Он был так толст, что должен был несколько раз тяжело перевести дыхание, прежде чем смог выговорить: «Это хорошо». «Отец, ты толстеешь, как морская свинка», — заявила шутливо Минни. «Не знаю, почему оно так получается, моя милая», — отозвался мистер Омер, призадумавшись. «Я и в самом деле толстею». «Ты такой благодушный человек. Ты так спокойно относишься ко всему», — сказала Минни. «Бесполезно было бы относиться иначе, дорогая моя», — сказал мистер Омер. «Вот именно», — подтвердила дочь. «Слава богу, мы здесь все люди веселые, правда, отец?» «Надеюсь, что правда, моя дорогая», — сказал мистер Омер. «Ну, теперь я отдышался и могу снять мерку с этого юного ученого. Не пройдете ли вы в лавку, мистер Копперфилд?» Я последовал его приглашению и вернулся с ним в лавку. Здесь, показав мне рулон материи, по его словам, наивысшего качества и самый пригодный для траура по умершим родителям, он снял с меня мерку и записал ее в книгу. Делая свои записи, он обратил мое внимание на товары в лавке и указал на кое-какие вещи, которые, по его словам, только что вошли в моду, и на другие, которые только что вышли из моды. «По этой причине мы очень часто теряем довольно много денег», — заметил мистер Омер. «Но моды подобны людям. Они появляются неведомо когда, почему и как, и исчезают неведомо когда, почему и как. Все на свете, я бы сказал, подобно жизни, если поглядеть на вещи с такой точки зрения». Мне было слишком грустно, чтобы я мог обсуждать этот вопрос, который при любых обстоятельствах, пожалуй, превосходил мое понимание. И мистер Омер, тяжело дыша, повел меня назад в комнату позади лавки. Затем он крикнул в отворенную дверь, за которой начиналась ведущая вниз лестница, где нетрудно было сломать себе шею. «Принесите чая и хлеба с маслом!» Покуда я сидел, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к поскрипыванию иглы в комнате и ударам молотка во дворе, появился поднос, и мне было предложено закусить. «Я знаю вас», — начал мистер Омер, разглядывая меня в течение некоторого времени, пока я неохотно приступал к завтраку, ибо черный крэп лишил меня аппетита. Я вас знаю давно, мой юный друг. Давно знаете, сэр? С самого рождения. Можно сказать, еще до того, как вы родились, — продолжал мистер Омер. До вас я знал вашего отца. Он был 5 футов 9,5 дюймов росту, и ему отведено 25 квадратных футов земли.